Что касается философии, пишет, например, Борн, то любой современный ученый-естествоиспытатель, особенно каждый физик-теоретик, глубоко убежден, что его работа теснейшим образом переплетается с философией, и что без серьезного знания философской литературы это будет работа впустую. Именно поэтому, заключает Борн, философский подтекст науки всегда интересовал его больше, чем специальные результаты. В чем же секрет эвристической мощи философии? Ее утверждения и категории, насыщенные универсально широким содержанием, приложимы к любой теоретической и практической ситуации. Но именно эта общность, размытость границ, позволяет исследователю включать положение философии в программу каждого конкретного исследования важнейшим элементом. Павлов в одном из своих методологических наставлений говорил об особом приеме познания, умении распускать мысли. На известной стадии исследования надо как бы рассредоточиться, уйти с протоптанных путей на обочины, помечтать. Философские категории как раз и создают простор фантазии, пробуждая воображение ученого. Вместе с этим философия, синтезируя успехи науки, вырабатывая общие закономерности, удерживает исследователя в рамках естественно-научного, не любого здесь границ фантазии, понимания реальности. Мы не хотели бы оказаться голословными. Гумбольдт, яркий выразитель немецкого научного возрождения первой половины XIX века, положивший начало подъему многих областей знания. Неутомимый путешественник, объездивший ряд стран, в том числе и Россию, он стал одним из основателей современной географии растений, гидрографии, физической географии. Гумбольдт занимался исследованиями по геологии и геофизике, интересовался проблемами математики. Под его влиянием Гаусс, например, приступил к изучению земного магнетизма. Одним словом, размах увлечений Гумбольдта широк, а успехи впечатляющие. Известный немецкий математик Клейн, высоко оценивавший его заслуги, отмечал, что он обладал редким даром постигать значение далеких от него областей, и объяснил эту способность тем, что ученый руководствовался своим общим мировоззрением. Добавим, это было мировоззрение стихийного материалиста. Как отмечает творец кибернетики Винер, идея обусловленности и единства природы имела для него решающее значение. Она помогла ему в пестроте явлений, начиная от примитивных организмов до человека и искусственных систем, отыскать общий механизм управления на основе обратной связи. Однако наибольшую пользу способна принести лишь научная философия, высшим пунктом развития которой является диалектический метод. Характерно признание Анохина, сделанное в выступлении на совещании по философским проблемам естествознания в 1970 году. Во время поездки по городам Соединенных Штатов Америки его однажды спросили, чем объяснить, что он успевает так много сделать, притом в достаточно широком диапазоне научных интересов. Анохин ответил так. Ему удается это потому, что он вырос на философских идеях материализма, которые воспитывают у исследователя широту кругозора и вооружают общим методом, позволяющим не только ориентироваться в массе конкретных проблем, но и успешно их решать. Многих поражало умение выдающегося советского ученого Вернадского ставить научную задачу широко, масштабно. Его ученик, академик Виноградов, подчеркивал, что за этим стоит как раз философская культура Вернадского. Он обладал талантом заставить работать такое большое количество фактов, и так, казалось, далеко отстоящих друг от друга, что это скорее напоминало стиль философа, нежели естествоиспытателя. Именно Вернадский создает ряд новых дисциплин, оказавшихся очень перспективными, например, геохимию, история химических элементов нашей планеты и их миграция, которая вышла ныне на внеземные орбиты, включившись в исследования других планет и Луны. С другой стороны, можно указать на факты, когда незнание философии обернулось для ученого определенными утратами. Мы уже писали о замечательном физике Ферми. Обращаемся к нему снова, на этот раз, к сожалению, не за положительным примером.